Глава 39. Инга. «Мне показалось, или ты избегаешь меня?» Схватила Георга за руку, когда тот резко развернулся и сменил направление, лишь завидев меня на своем пути. «Показалось!» – бросил небрежно, а сам даже не посмотрел на меня. «Хватит, Георг, что происходит? С чего я вдруг стала неугодна тебе?» Злобно прошипела и толкнула брата, потому что от него не ожидала подобного поведения. «Я просто не могу поверить. У меня не укладывается в голове то, что ты и этот Артур...» Рыкнул сквозь стиснутые зубы и, схватив за плечи, прижал мое тело к стене. «А в чем дело? Чем он хуже нас?» «Чем? Да ты что, совсем рехнулась? Он оборотень, один из псов, которых ты всегда презирала. Забыла?» Лицо вампира исказилось до неузнаваемости в брезгливой гримасе. «Артур в первую очередь настоящий мужчина. И прикусил бы ты свой язык, братец. Ведь этот, как ты выразился, пес, спас тебя и твою ненаглядную Шантарель». «Это другое. Я не против деловых отношений с оборотнями и даже смирился с планами Виктора касаемо перемирия. Но секс...» «Я люблю его!» Взвизгнула и сама испугалась своего признания. «Это не просто секс, Георг!» «Думала, ты поймешь меня». «Инга, стой, подожди!» Окликнул меня брат, когда я оттолкнула его и собралась снова вернуться в свою проклятую комнату, которая, по ощущениям, на данный момент угнетала больше, чем темница в борделе Валиса. «Извини меня, просто все это как-то необычно, что ли?» «Зачем ты покалечил Валерию?» Сменила тему разговора, и Георг удивленно округлил глаза, вероятно, уже и забыв о предательнице, которую изуродовал, вместо того, чтобы проявить милосердие и просто убить. «Эта сука заслужила подобное наказание!» «А твоя Шантарель в курсе, что именно делают с девушками у Валиса? А ты сам знаешь?» «Знаю», — ответил и виновато отвел взгляд. «И Шанти знает». «Ты бы отправился за ней туда, полез в самое пекло, где царит жестокость и торгуют чужой жизнью, как семечками на базаре». «Конечно же, полез бы». «А почему? Почему?» Злобно утерла выступившие из глаз слезы. «Что за глупый вопрос, Инга? Я люблю Шантарель и готов ради нее на все», ответил блондин и попытался меня приобнять, но я оттолкнула его. «А почему ты ее любишь? За что?» Не унималась, пытаясь объяснить брату то, что любят не за что-то, любят вопреки. И это чувство нельзя спланировать или отменить по желанию. «Инга, я не знал, что ты была у Валиса. Виктор сообщил мне это, уже когда ты вернулась домой. Если бы...» «Не надо, Георг. Ты отказал мне в помощи, когда я просила. Причем тогда не нужно было соваться к демону, а просто поговорить с высшим. Но ты предпочел не ввязываться в это дело, боясь потерять то, ради чего предал отца. И я не осуждаю тебя за это». «Инга... Я никогда не стану прежней после всего, что произошло, Георг. И если благодаря перемирию в мире станет меньше ненависти между видами, то я готова пожертвовать собой ради этого. Но мне так плохо без него, что быть хочется. Члены клана шарахаются от меня, как от прокаженной, а любимый мужчина считает, что я обманула его, использовала. Но это не так. Я вырвалась из плена Валиса, но что меня ждет в стае Марата? сказала, и с каждым словом меня все сильнее начала накрывать истерика. Обида на Артура не прошла, но чувство тоски стало в разы сильнее. И, наверное, если бы сейчас я увидела его, то послала все и всех к дьяволу и забылась бы в объятиях любимого. А мысли о том, что совсем скоро на правах мужа ко мне потянет свои лапы Марат, вообще доводили меня до крайней точки отчаяния. «Инга, слушай, я не думаю, что обряд объединения с Маратом состоится», – прошептал еле слышно Георг, затаскивая меня в одну из гостевых спален. «Если Артур и впрямь испытывает к тебе что-то, то он не допустит, чтобы его женщина досталась другому. У них свои заморочки и законы, но, по-видимому, Марат решил их нарушить ради собственной выгоды, и поэтому Виктор позвал меня и Давида». «Что ты хочешь этим сказать?» Испуганно схватила мужчину за воротник рубашки и пристально посмотрела ему в глаза. «Волки будут биться за тебя, сестричка. Разве это не лучшее начало взаимоотношений между видами?» «Взаимоотношения не строятся на крови, Георг, и мне не надо, чтоб за меня бились, тем более волки. Марат чистокровный, и его стая в два раза больше стаи Артура. О чем он только думает, сумасшедший!» Оттолкнула брата, собираясь предотвратить эту совершенно бесполезную бойню. «О тебе он думает», – услышала в спину и перешла уже на бег, понимая, что каждая секунда на счету.